Прошло совсем немного времени, и из дома Тысяцкого побежали слуги ко всем знатным новгородским купцам. Терентьев звал их к себе немедля для важных дел. Глава вторая. Мореход Труфан Амосов. Под лучами яркого летнего солнца туман, только что застилавший все вокруг, постепенно таял. Из его цепких объятий то тут, то там вырывались тяжелые ветви деревьев, покрытые свежей листвой. Показались деревянные крыши домов, многочисленные главы церковных куполов, древние, покрытые щелями, стены крепости. Туман редел, медленно растворяясь в утреннем воздухе. Хлопнула где-то дверь, послышался громкий разговор, скрип колодезных воротов, по деревянной мостовой зашаркали ноги прохожих. Теперь уже хорошо были видны бревенчатые стены домов, частоколы, каменная кладка церквей, темные бревна мостовых. Солнечные лучи прогоняли последние белесые полосы, притаившиеся по оврагам и западинам, запутавшиеся по дворам в густой зелени бузины и шиповника. Дольше всего туман держался над рекой. Сквозь него лишь угадывались смутные очертания мостов, соединявших большой город. Но вот еще немного, и туман совсем исчез, открыв взору разветвленное устье большой реки. У истока реки Волхова, неподалеку от озера Ильмень, широко раскинулся господин Великий Новгород. Софийская сторона на западном берегу и торговая на восточном части двуединого города возникли в далекую, незапамятную старину. У самого Волхова на пологом холме высились каменные стены Кремля, детинца с башнями и узкими воротами. За стенами Кремля теснились разукрашенные главы древнего Софийского собора. В башнях, расположенных над воротами крепостных стен, ютились небольшие церквушки, перед которыми, торопливо крестясь, останавливались прохожие. Разделившаяся на три конца гончарной, загородной и неревской софийская сторона полукружьем больших и малых деревянных домов обнимала детинец. Трое ворот на юг, на запад и на север открывали горожанам дорогу под защиту каменной громады стен. Ранняя заутренняя отошла. Из многочисленных церквей, разбросанных каменными островками в большом деревянном городе, по узким кривым улочкам растекались толпы богомольцев. Молились горожане усердно. Голодным был этот год в Новгороде. Прошлым летом полые воды затопили город, снесли 8 перегородий у Великого моста через Волхов, затопили дома, церкви, монастыри, спаслись кто как мог на деревьях, холмах многие погибли, холод зимы погубил людей еще того больше. Наступило лето, надежды жителей на урожай не оправдались, начался голод, люди ели коней, собак, даже крыс. С голодом пришли болезни, быстро распространявшиеся по городу. Тысячи своих сынов похоронил Новгород, и многим еще угрожала смерть. Именитый потомственный купец-мореход Труфан Федорович Амосов, ведущий свою родословную от далекого пращура одного из основателей Иванского купечества, шел сейчас по Великому мосту. Старик двигался медленно, боясь оступиться на выщербленном лошадиными копытами настиле. Он осторожно обходил щели, сквозь которые просвечивал Волхов, кативший на север свои мутные воды. На мосту было пустынно и тихо. Лавки, прилипшие плотными рядами к перилам, пустовали. От бойкой торговли, процветающей здесь в прежние годы, не было и следа. На набережной у причалов в хорошие годы отбою не было от крестьян, предлагавших прямо с карбасов сойм и лодий, хлеб и толокно, сухую рыбу и хмель, орехи, мед, соль и ягоды. А сейчас стоял десяток барок, груженных лесным товаром, и хозяева наперебой навязывали редкому покупателю то вязанку дров, то пук лучины, то куль угля.